श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Как-то в Навадвипу пришел странствующий брахман. Это был чистый преданный Господа Кришны, верховной личности Бога. Старый брахман обошел многие места паломничества, желая доставить удовольствие верховному Господу. С его уст не сходило святое имя, он постоянно повторял гопала-мантру, которая состоит из шести слогов, и принимал в пищу только то, что оставалось на тарелке Господа Гопала. За долгие годы странствий брахман обошел множество святых мест и омылся в благословенных водах многих священных рек и озер. Поэтому от него исходило тонкое духовное сияние. Своего Господа Гопала и Шалаграма Шилу он носил как амулет на шее, и это было его единственным сокровищем. Наслаждаясь в глубине сердца нектаром любви к Богу, брахман остановился передохнуть у дома Джаганатхи Мишры. Увидев на пороге столь возвышенного гостя, Джаганатха Мишра тут же поднялся и склонился в беспредельном почтении перед ним. Он пригласил святого в дом и постарался принять его как можно лучше. Он сам омыл брахману стопы и усадил на почетное место. Когда брахман закончил свои молитвы, Джаганатха Мишра спросил: «Дорогой брахман, без сомнения, ты возлюбленный слуга Верховного Господа. Лишь по его беспричинной милости можно отречься от мира и достичь столь высокого духовного положения. Скажи, что привело тебя в Навадвипу? Может быть, ты родом из этих мест, или у тебя здесь есть близкие?» «Милостью Верховной Личности Бога я избегаю мирских привязанностей», — отвечал, улыбаясь, брахман. «В поисках Кришны я прошел все святые земли Бхаратаварши, но так и не увидел Господа моего сердца. В душе моей нет покоя, ненасытный ум гонит меня все дальше и дальше. Твои странствия — благословение миру, и для меня сегодняшний день самый удачный в жизни. Будь милостив, позволь мне приготовить что-нибудь для тебя. Если хочешь, мы можем вместе приготовить несколько блюд и предложить их Господу Кришне», — ответил брахман. и счастливый Джаганатха Мишра поспешил на кухню. Он перемыл всю посуду, вычистил до блеска котлы и кастрюли и стал готовить необычные и восхитительные на вкус блюда. Гость приготовил ароматный рис басмати и стал предлагать все это лотосным стопам Господа Кришны. Шри Шачинанда Чайтанья, высшая душа в сердце каждого, решил открыть себя святому Брахману. И потому, когда Брахман погрузился в медитацию на Верховного Господа, появился в пустой и тихой комнате. Он был голенький и весь в пыли. Казалось, сияние солнечного дня вошло вместе с ним в небольшую алтарную. Улыбаясь, Нимай протянул ручку к тарелке, что стояла на алтаре, взял пригоршню риса и с наслаждением положил себе в рот. Глядя на него широко раскрытыми от изумления глазами, Брахман схватился за голову. «Боже мой! Этот неугомонный мальчишка утащил подношение для Кришны!» В дверях появился Джаганатха Мишра. Увидя, как Нимай с нескрываемым удовольствием жует рис, он молча подхватил сына на руки и, еле сдерживая гнев, направился к двери. Нимаю не избежать было порки. Однако Брахман поймал Джаганатха Мишру за руку. «Дорогой Мишра, ты почтенный и знающий человек, ведь это ребенок. Какой толк бить его? Что он понимает? Одно дело наказывать человека, который осознает свою ошибку. Я прошу тебя, не трогай малыша». Огорченный Джаганатха Мишра опустился на пол и спрятал голову в ладони. Он ничего не отвечал и не отнимал рук от лица. «Не расстраивайся, дорогой Мишра», — пытался утешить его Брахман. «Верховный Господь знает, что случилось сегодня. Лучше принеси немного фруктов и овощей, что найдется в доме. Господа можно удовлетворить и более скромным подношением». «Если ты действительно добр ко мне, твоему слуге, сжалься», — попросил Джаганатха Мишра. «Позволь мне приготовить еще что-нибудь». Собравшиеся в дверях друзья и родственники согласились, что нужно приготовить заново. «Ну, раз вы так хотите, — не стал настаивать Брахман, — давайте я приготовлю сам». Все остались очень довольны и вместе еще раз вымыли и вычистили всю кухню. Потом собрали необходимые овощи, рис, горох и масло и позвали дорогого гостя. Боясь, как бы непоседливый Нимай снова не испортил подношение, Шачимату попросили отвезти его к соседям и занять там, пока Брахман не предложит все Кришне и сам не поест. Соседские девушки стали дразнить Нимая. «Эй, Нимай, как же ты мог помешать Брахману?» «Что плохого я сделал?» — с улыбкой ответил Господь. На его нежном, как осенняя луна, лице появилось невинное удивление. «Брахман сам позвал меня!» «Ох, Нимай, вся Навадвипа только и делает, что обсуждает твои шалости. Ты можешь лишиться высокого звания Брахмана. Кто знает этого гостя? Откуда он пришел и что у него за семья? Как ты можешь кушать неизвестно кем приготовленную еду?» «Я из касты защитников коров», — продолжая улыбаться, отвечал Господь Чайтанья. «И всегда принимаю пищу, приготовленную брахманами. Как же пастух может лишиться своей касты, вкушая брахманский обед?» И Нимай обвел всех своим лучезарным взглядом. Верховный Господь Шри Чайтанья раскрыл себя, но никто не понял его слов и не придал им никакого значения. Так могущественен покров иллюзии, скрывающий Господа. Девушки подхватили Нимая, смеясь над его детскими доводами, и со смехом стали передавать малыша из рук в руки. Кому выпадало счастье подержать его, чувствовал необъяснимое блаженство. Тем временем Брахман закончил готовить и снова склонился у алтаря, с любовью предлагая Господу свое подношение. Он погрузился в размышления о Гопале. Но Шри Чайтанья, высшая душа, знал все. Очаровав сердца подружек и соседей, он незаметно оставил их и с той же неземной улыбкой вошел в комнату, где святой гость, прикрыв глаза, негромко пел молитвы. На цыпочках, подойдя к алтарю, Нимай снова запустил ладошку в тарелку. Он поспешно запихал в рот рис и, стремглав, выбежал вон. Брахман, как громом пораженный, смотрел Нимаю вслед, не веря своим глазам. Через мгновение он очнулся. Комната была пуста, а на алтаре стоял поднос с перевернутыми подношениями. Схватившись за голову, Брахман еле слышно проговорил: «О Боже! Ребенок опять все осквернил!» Гневу Джаганатхи Мишры не было предела. Он схватил прут и, страшно ругаясь, пошел по всему дому искать Нимая, который в ужасе убежал от него и спрятался. Прошло некоторое время, пока Нимай отважился выглянуть из своего укрытия. «Да что с тобой случилось сегодня?» — воскликнул Мишра, увидя круглые от страха глаза Нимая. «Почему ты такой вредный? Я последний глупец, что считал тебя воспитанным и умным ребенком. У кого еще в доме найдете вы такого вора, как мой сын? Нет, и не уговаривайте меня, я выпорю его сегодня. Кончилось мое терпение». «Но, дорогой Мишра, ты всегда был свободен от предрассудков. Это не самое лучшее — бить ребенка. Нима еще так мал, он не отличает хорошее от дурного. И только глупец будет бить такого малыша. Все дети непослушны. Нет, не стоит воспитывать их палкой». Тут в разговор вмешался Брахман. Он взял Мишру за руку и сказал: «Почтенный господин, пожалуйста, выслушай меня. Маленький мальчик ни в чем не виноват. Чему быть, того не миновать. Как видно, я совершил какое-то оскорбление лотосных стоп Господа, и Кришна не желает сегодня принять от меня и горсточки риса. Да-да, это сущая правда». Джаганатха Мишра был совсем подавлен. Он опустил голову и ни на кого не смотрел, пытаясь справиться с охватившим его возбуждением. И тут появился Вишварупа, старший брат Нимая, красотой, подобный Господу Баларами, верховной личности Бога. Во всем творении ему не было равных. Это было воплощение всей духовной силы и красоты. У него на груди красовался брахманский шнур. Вишварупа занимался только изучением и толкованием писаний, главной сутью которых считал преданное служение Кришне, Верховному Господу. Старый брахман, не отводя глаз, смотрел на утонченное лицо Вишварупы. У него даже рот открылся от неожиданности и изумления. Придя в себя, он, наконец, спросил: «Кто отец этого необыкновенного юноши?» «Это старший сын Мишры». Брахман радостно обнял Вишварупу. «Как добродетельны твои родители!» Вишварупа почтительно поклонился Брахману. «Благословен тот день и удачлив дом, в который ступила твоя нога», — заговорил он, лаская слух нектарно-звенящим голосом. Ты всегда черпаешь счастье в своем сердце и путешествуешь повсюду, очищая землю стопами святого. Для нас великое счастье принять такого гостя, и все же мне очень грустно, что мы не почтили тебя просадом. Если гость в доме вынужден поститься, хозяевам не избежать бед и клеветы. Я очень рад видеть тебя, но все, что я услышал здесь, причиняет мне невыносимую боль. «Я житель лесов», — ответил брахман. «Там никто не дает мне риса. Я не развожу огня и ем только фрукты, овощи и коренья. Если кто-нибудь приносит мне рис, я принимаю, но никогда не ищу его сам. Мальчик мой, мне кажется, что, увидя тебя, я насытился на много дней вперед». Джаганатха Мишра продолжал сидеть, спрятав голову в колени. Он был очень расстроен и ничего не говорил. А Вишварупа продолжал. «О, господин, ты океан милости! Я стыжусь просить тебя, но святые люди сострадательны к чужим бедам и всегда готовы одарить страждущих своей милостью. Жалься над нами. Приготовь еще раз подношение для Господа. Это избавит нашу семью от позора и принесет мне большое счастье». «Я готовил уже дважды сегодня, но Господь Кришна не пожелал принять моего подношения. Я понял, что мне нужно поститься сегодня. Это воля Кришны. К чему новые попытки? Даже если в доме горы еды, мы должны есть, если Кришна позволит нам. Можно безустанно стремиться к чему-то, но если Господь не хочет, это будут тщетные попытки. Сейчас почти 2 часа ночи. Кто готовит так поздно? Давайте не будем ничего затевать». «Не стоит обращать внимание на время», — возразил Вишварупа. «Своей милостью ты осчастливишь наш дом». Брахман, очарованный мальчиком, согласился. Вся семья в великом счастье принялась снова убирать кухню, воспевая имена Хари. Когда все было готово, туда пригласили почтенного брахмана. Маленького Нимая уложили в дальней комнате и закрыли на ключ. Джаганатха Мишра сам встал у порога. «Двери заперты снаружи, он никогда их не откроет», — заверили его женщины. «Хорошо, хорошо», — согласился Мишра, — «но я все же останусь здесь». «Не беспокойтесь, Нимай давно спит». Так, при участии всей семьи, брахман быстро приготовил рис. Закончив, он красиво уложил все на подносе и сел перед алтарем. Пребывая в сердце каждого, как высшая душа, Нимай, сын матери Шачи, знал об этом. Являя брахману свою беспричинную милость, он пожелал предстать перед ним и раскрыть себя. Волею Верховного Господа весь дом уснул, и в комнате появился Шри Шачинандана. Увидя Нимая, брахман стал звать на помощь, но никто его не услышал. «О, брахман, ты великая душа! Ты звал меня, и я пришел. Что в этом плохого? Ты читал мантры и возносил молитвы, призывая меня. И вот я перед тобой. Разве я мог не прийти? Ведь ты всегда думаешь обо мне». И в это мгновение перед взором святого брахмана открылось удивительное видение. Верховный Господь предстал перед ним. У него было 8 рук. В 4 он держал раковину, диск, булаву и лотос. 2 другими ел масло, а еще 2 играл на флейте. Господь сверкал изумительными драгоценностями. Могучая грудь, отмеченная благодатным знаком Шривацца, была украшена бесценным камнем Каустубха, в оправе золотого с камнями ожерелья. На голове был венок из свежих лесных цветов. Его черные шелковистые волосы украшало переливающееся перо павлина, а нежные алые губы на мягком сияющем, словно луна, лице напоминали восходящее солнце. Его розоватые в уголках, как лепестки лотоса, глаза сладко улыбались, а гирлянда из цветов достигала колен. Серьги, две сверкающие акулы, изящно покачивались в ушах при каждом движении. Стопы, украшенные нежно звенящими колокольчиками, походили на красноватые цветы лотоса. Сияние, которое исходило от его подобных жемчугу ногтей, рассеивало темноту ночи. Брахман увидел, что все вокруг превратилось в святую обитель Вриндаван. Удивительные деревья Кадамба были полны разноцветных щебечущих птиц. Там бродили мальчики-пастушки и гопи. И все было так, как он не раз уже видел в своих бесконечных размышлениях о Кришне. Сраженный неожиданной картиной и непередаваемой любовью к Богу, брахман без сознания упал на пол. Верховная личность Господа, Шри Гаурасундара, океан милости, положил свои трансцендентные ладони брахману на грудь, и этим прикосновением он привел его в чувство. Но брахман оставался молчалив и неподвижен, словно утратил дар речи. Снова и снова он в обмороке валился на пол и, очнувшись, вставал, охваченный величайшими духовными переживаниями. Он весь покрылся потом и дрожал, мурашки пробегали по телу. Больше он не владел собой, и слезы, словно мать Ганга, хлынули из его глаз. Брахман держал в руках лотосные стопы Господа и рыдал. Всей душой он искал в них прибежище. Глядя на него, Верховный Господь заговорил, и сладостная улыбка заиграла у него на устах. «Ты всегда думаешь обо мне, и потому я раскрылся перед тобой. Прежде я появлялся перед тобой в доме Нанды Махараджа, таким, как ты видишь меня сейчас, но ты забыл об этом. Тогда меня звали Кришна, и я жил в Гокуле. Теперь, пройдя сотни святых мест в поисках меня, моей беспричинной милостью ты стал гостем в доме Джаганатхи Мишры, чтобы приготовить для меня что-нибудь вкусное. И в этой неожиданной встрече мы снова обменялись любовью. Я принял твое подношение еще вчера вечером. Рождение за рождением, ты мой верный слуга, и поэтому я предстал перед тобой. Никто другой не знает меня. Я раскрыл тебе сокровенную тайну, и ты должен хранить ее, пока я остаюсь на земле, иначе ты погибнешь. И маленький Нимай, верховный господь Гаурасундара, побежал в свою комнату. Он снова лег в кроватку и закрыл глаза. Безмятежная улыбка озаряла его круглое, как луна, лицо. А старый брахман готов был петь и танцевать великой радости, как замечательные игры Господа. Брахман провел в Навадвипе еще несколько счастливых дней, наслаждаясь детскими играми Нимая. А потом простился с семьей Джаганатхи Мишры. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви».